Смех. Хоть смеялся я тише всех, но от смеха под парту съехал. Потому что беззвучный смех – самый сильный из всех смехов.